«Не думаю, что она может носить ребенка», — холодно отозвался Том, не обращая внимания на сводного брата. «Она больше не может быть матерью, потому что она может быть только моей матерью». Набрав нужные книги, мальчики расположились на диванах в библиотеке и принялись за домашние задания по предметам, что задали преподаватели на каникулы. Да, времени было на их выполнение еще полно, но Том не любил оставлять все напоследок, а Кеннет просто все повторял за ним. С одной стороны это бесило, а с другой веселило. Кроме того, этот мальчишка был очень прост, и им легко можно было управлять, как неразумным ребенком. Что, в общем-то, Том и делал. «Слушай, не отвлекаясь от пергамента», — заговорил Том, при этом пальцем другой руки водя по строчкам в книге, выписывая в свое эссе цитату из книги. «Те слова твоего отца. Неужели он не считает тебя своим наследником? Ну, я не знаю. Для меня эти слова тоже показались очень странными. Но матушка ведь не может больше иметь детей». Том слегка дернулся и поставил на пергамент кляксу. Опять Кеннет использовал это слово. Хотя, отец прав, вероятность есть всегда. Да и он жениться хотел, когда еще была возможность. «Том, ты думаешь, я не устраиваю отца как его наследник? Не знаю. Ты так думаешь?» Реддл отвлекся от пергамента и посмотрел на парня рядом. «Он ведь все-таки женился на Розе. Хотя, нет-нет, это так, мои мысли». С невозмутимым видом Том вернулся к работе, склонившись над книгой, словно бы его очень интересовал написанный в ней текст. А вот Кеннет наоборот отложил пергамент и смотрел во все глаза на сводного брата. «Ты что-то знаешь, Том? Скажи, ну ладно, это лишь предположение, но, как думаешь, почему твой отец женился на Миледи, несмотря на ее бесплодность? Потому что полюбил ее?» Том снисходительно улыбнулся и положил руку на плечо Кеннету. Этот мальчишка был такой очаровательный, что порой поражал своей наивностью и глупостью, прямо до глубины души. И что такой, как он забыл на Слизерине? Подумай внимательнее, а я пока допишу эссе и потом помогу с твоим. Ближе к 4 начали съезжаться гости. Том принимал поздравления и подарки, поцелуи от Вальбурги, крепкие рукопожатия и объятия от друзей. Особо бурно все восприняли объятия с Эмерсоном, ведь, как все думали, мальчики еще находились в ссоре. Пришлось признаться, что они не так давно помирились. На радость всем, подарки были отправлены в спальню, чтобы Том их позже разобрал, а пока именинник мог наслаждаться вечером в компании друзей. Взрослые общались в своем круге, дети в своем, но все встречались в центре зала на танцполе. Кстати, Вальбурга пришла в этот раз не одна, а со своим будущим мужем. Следующим летом они обручатся, а потому и Ориону, и Бурге пора бы уже выходить в свет вместе. К недовольству последней, хотя и Орион тоже не был особо в восторге. Том почти не общался с Орионом. Он был младше Тамана пару лет и был куда замкнутее в себе, чем тот же Альфред, а потому общий язык было найти с ним очень сложно. «Том, тебя матушка зовет». Кеннет, пробираясь через толпу ребят, подбежал к Реддлу, который как раз собирался пригласить Вальбургу на танец и склонился в галантном поклоне, протягивая девушке руку. «Она у себя в кабинете, сказала это срочно». «О, правда? Прошу меня простить». Том вновь слегка поклонился молодой леди Блэк, которая разочарованно вздохнула, и вышел из зала, почти бегом поднимаясь наверх. Он застал леди в кабинете. Роза была все так же бледна, как и утром, и выглядела обеспокоенной, ходя из стороны в сторону и заламывая себе пальцы. Но, заметив Тома, женщина заметно успокоилась и, тепло улыбнувшись, поманила его к себе. «Прости, что выдернула тебя от гостей». Роза улыбнулась, погладив Тома по плечу, когда тот подошел. «Просто есть кое-что, что я хотела бы тебе отдать без посторонних. Даже без Каллума и Кеннета. Нет, точнее, тем более без них». Том растерянно кивнул, и его взгляд остановился на уже знакомом ларце, что стоял на столе позади женщины. В голове сразу всплыли слова Каллума несколько лет назад о том, что он прочитал дневники Розы. Так неужели леди готова отдать дневники на прочтение? От этой мысли живот приятно свело в предвкушении, словно бы он должен получить десерт после ужина. «Том, это очень странный подарок, но я бы хотела, чтобы ты принял его». Розамунд подняла ларец, в котором хранились ее тетради, и передала его Тому. «Здесь хранятся все записи о моих видениях. Некоторые из них мне уже удалось изменить, но некоторые по-прежнему страшны своим действием. Поэтому, Том». Руки женщины заметно вздрогнули, она побледнела, и Реддлу пришлось спешно отставить шкатулку и подхватить под локти мать, чтобы та не упала. Кажется, у нее кружилась голова. «Том», — зашептала женщина и аккуратно ладонями взяла его лицо в свои руки, даже не обращая внимания на свое состояние. «Прошу тебя, Том, если случится так, что меня рядом не будет, а тебе покажется, что вокруг лишь тьма и нет другого выхода, как пасть в пучину зла и безумия, открой шкатулку и прочти дневники, что я вела. Я надеюсь, что ты поймешь, почему я в своей жизни поступала так или иначе. Возможно, то, что ты там прочтешь, тебя напугает, но просто верь мне. Хорошо, миледи, я не понимаю, почему вас не окажется рядом? Почему я должен встать на темную сторону? И вообще, что значит ваши слова? Как бы мы ни хотели, родители не вечны, мой дорогой. А слова, ты поймешь, когда придет время. Женщина грустно улыбнулась. Прости, что говорю такие вещи в твой день рождения. Вы беспокоите меня. Прости, но я должна была передать их именно тебе. Убери скорее подарок, чтобы никто не видел, что он у тебя, и спускайся к гостям. А вы пойдете вниз? Том отпустил руки женщины и взял стоящий на столе ларец. Они вместе направились из кабинета, выходя в общий коридор и направляясь в сторону спальни Тома. Конечно, как я могу пропустить столь значимое событие? Расстались они у двери спальни. Роза пошла в бальный зал, а Том решил укрыть ларец в небольшом сейфе, который зачаровал еще лет в 12, от очень и не очень любопытных людей. На секунду у мальчика возникло странное чувство. Нарушить обещание и посмотреть на записи в дневниках, что он так хотел узнать еще в детстве. Но Том быстро отогнал эту мысль, закрывая дверь сейфа и несколько раз постукивая палочкой по металлу, накладывая новую порцию заклинаний. Лишь убедившись, что странный подарок матери спрятан надежно, Реддл покинул комнату и направился в зал к гостям. «Ты где так долго был?» Альфред отсалютовал тому бокалом с алкоголем, стоило ему подойти к Блэку. «Вальбурга обиделась, что ты пропустил три танца. Ей все это время пришлось с Орионом танцевать. А ты ведь знаешь, как она относится к нашему братцу. Тем более он ее на 3 года младше. Они так нелепо выглядят вместе». Блэк кивнул на свою сестру и двоюродного брата, что кружились в вальсе по залу, среди других гостей. Выглядели действительно глуповато. Красавица Вальбурга, что в свои 16 стала обладательницей красивых и привлекательных форм, и еще незрелый Орион, что смотрелся рядом с ней ребенком. Среди танцующих Том заметил и Розу, что танцевала с Кеннетом. Утреннее недовольство внутри заметно выросло, при виде этой пары, что кружились в легком танце. А ведь он надеялся, что свой первый танец в этот вечер Роза отдаст именно ему. Да и, как ему показалось, она себя плохо чувствовала. Разве нет? Убирал подарок Розамунд. «Отойдем», Том крепко ухватил друга за локоть и повел в угол зала, где их никто не мог подслушать, заодно чтобы не смотреть на мать и сводного брата. «Альф, она мне отдала свои дневники». Блэк, что сделал глоток игристого из бокала, закашлялся, подавившись, и тому пришлось постучать того по спине, дожидаясь, пока Альфард вновь сможет говорить. «Те самые. И что там? Не знаю, она мне сказала странные слова. Пов, Розамунд. Свадебный день обернулся для меня настоящим кошмаром. Никто об этом не догадывался. Я даже не сказала о том, что произошло Каллуму, поскольку не хотела портить такой радостный день для него. Началось все сразу же после первого поцелуя как мужа и жены. Отстранившись от Каллума, я увидела за его спиной женщину. Странную, не соответствующую ни времени, ни месту. Словно бы она была из другого мира, и кроме меня ее никто не видел. С этого самого момента все и началось. Нет, не было никаких призраков или чего-то вроде этого. Зато вместо них появились постоянные обрывочные видения. Если раньше видения сопровождались обмороком на полчаса, то сейчас это было похоже на вспышку, когда глаза закрывает белая пелена, а в голове появляется яркий отпечаток, словно фрагмент фильма. Чаще всего я вижу Тома. В течение полугода я увидела странную картину жизни сына, которую мне сложно описать. Я видела, как он взрослеет, растет, оканчивает школу, устраивается на работу, ничего криминального, просто обычная жизнь. И я совершенно не понимала, что значит эти видения. Это похоже, словно бы я смотрю его жизнь в быстрой перемотке. Ближе к концу декабря, с приездом детей, я начала чувствовать, что у меня сдают нервы, и мне становится все хуже. Не знаю, как долго я еще смогу продержаться. Мне все сложнее скрывать свой испуг от других. Мне кажется, Том о чем-то догадывается. Конец. Пов, Розамунд. Черт, как это бесит. Она сказала: черт, как это бесит, действительно странно. Альфред перевел взгляд на танцпол и тихо охнул, поняв, к чему относились последние слова. Он еще года три назад понял о не совсем нормальной привязанности Тома к матери, а потому ничуть не удивился такой реакции друга. «Ладно тебе, это всего лишь танец. Мы отдаляемся, Ал. Я чувствую это. Такое чувство, что она стала его матерью, а не моей. Я больше не чувствую ее только моей. Ну так, тебе уже не 6, Том. Естественно, что ты взрослеешь и вы. С ней что-то не так, Том, ну хватит». Альфред улыбнулся, покачивая головой. Эта ревность уже начинала смешить. «Ты же понимаешь, что ты не будешь с ней до старости. Ал, что с ней?» — воскликнул Том и ринулся вперед, пробираясь через толпу танцующих, чуть ли не сбив с ног Ирму и Паллукса. И, прежде чем Ал успел понять, что именно произошло, он увидел, как Том, Кеннет и Эмерсон вместе подхватывают потерявшую сознание Розамунд. Этот вечер закончился намного раньше, чем планировалось. Розамунд так и не пришла в себя. Ее отнесли в спальню и вызвали лекаря, который, впрочем, ничего толкового не сказал, поскольку и сам не знал, что произошло. Вальбурга предположила, что у Розы вновь видение, но Паллукс, Ирма и Каллум быстро отвергли эту идею, поскольку уже не один раз видели приступы, когда Роза могла видеть будущее. Зрелище, конечно, не самое приятное, но тогда она точно вела себя по-другому. А сейчас это было похоже на глубокий сон, словно бы она просто уснула. Том словно озверел, не подпуская ни к себе, ни к Розе, никого, кроме Альфреда Эмерсона. Даже Каллум, который попробовал подойти к кровати супруги, был встречен волшебной палочкой и красными от бешенства глазами пасынка. Мальчишка перенервничал, шутила Ивери-старший, меняя прожженной палочкой пиджак. Все решили так же, но Альфреда не покидало странное чувство, что во сне Розы есть что-то неправильное, и Том тоже чувствует это. Многие гости разъехались ближе к полуночи, поняв, что продолжение праздника просто невозможно в сложившейся ситуации. Некоторые, такие как Блэки, остались, чтобы приглядеть за Томом. Эйвери они просто не доверяли, видя, с какой ненавистью Том выгнал того за дверь. И, что бы ни случилось магической дуэли, Блэки остались. Да и было намного спокойнее, зная, что Альфред может поработать на фронте, быть непосредственно рядом с Томом. Мальчики просидели у кровати всю ночь и уснули лишь под утро, навалившись друг на друга и укрывшись покрывалом с кровати, на которой спала Роза. Но лучше бы они не спали. Эта пара часов была настоящим мучением, в полусне, полубреде. Из кошмара Тома выдернула чья-то рука, что упорно трясла его за плечо. Мальчик ровно сел и сначала даже не понял, что же произошло. Оглянувшись, он увидел, что Розамунд сидела на кровати, прижимая к себе одеяло. Он уже улыбнулся, проронив: «Вы проснулись, матушка». Только сейчас он осознал, как дорого на самом деле это слово, но улыбка тут же исчезла с его лица, стоило ему увидеть глаза женщины. Это были чужие глаза. Роза никогда так не смотрела. Это было чужое лицо. У Розамунд была другая мимика. Его плеча касалась чужая рука. У его леди было другое прикосновение. Та, что сейчас сидела перед ним, не была его матерью, и он это чувствовал. А словно бы в подтверждение его мыслей, раздался приглушенный и испуганный голос незнакомки. «Простите, но кто вы и где я нахожусь? Здравствуйте, меня зовут Амелия Гиллан». Примечание к части. Один цанспиравирунт инцеисерем сексагентам плюс цивис, гаи отсосся, марцо брута ед децимо брута принципе буст цанспиратианис. В заговоре против Цезаря участвовало больше 60 человек. Во главе заговора стояли Гай Касси, Марк Брут и Децим Брут. Цитата из книги, что переводил Том в 8 главе. «Двое ту, Бруте, и ты, Брут». По преданию, последние слова сказаны Цезарем своему убийце, Марку Бруту. Обложка. https://umru.uk/3-qqrqsbj/23-19-w-fmm8-8-gbj.pg. Гнев раскаленной любовью обнимет, как родная мать, целуя слезы на обожженных руках. Мертвые губы вырвет у черного огня. Чтобы спасти тебя, где ты? Ау, кричи мне. Сгорай дотла, за меня. Гори, гори, гори. Значок защиты авторского права, за гранью здравого смысла, Лиане. Розамунд Эйвери, женщина 30 лет, однажды проснувшаяся и осознавшая, что не помнит последние 10 лет своей жизни. К ее удивлению, она уже давно не грустит по своему покойному мужу мистеру Ричардсону. У нее есть сын, которого она воспитывает с 5 лет, у нее есть новый муж и пасынок, у нее огромное состояние, а еще, она, оказывается, ясновидящая. Но она ничего этого не помнила. Еще вчера бедная Розамунд страдала по покинувшему ее мужу, запивая горе вином, а сейчас она живет в шикарном особняке с новым мужем и 2 сыновьями, да еще и вся ее семья связана с волшебным миром, о существовании которого женщина даже и не догадывалась. Сказать, что она была в замешательстве, ничего не сказать. Шок, паника, состояние близкое к истерике. Наверное, если бы не мальчик по имени Том, который, оказывается, был ее сыном, то она точно бы сошла с ума. Том был очень нежен к ней, заботился, ухаживал, помогая ей в этом непонятном новом для нее мире. С Томом, Кеннетом и другими ребятами, их друзьями, Розамунд чувствовала себя куда легче, чем со странными взрослыми, своим новым мужем, супругами Блэк, Малфой. Они ее откровенно пугали. Кроме того, женщина настояла на возвращении мистера Макгроу и миссис Росс в ее прислугу. Дворецкий сразу же вернулся, лишь по одному зову, а вот камеристка, к сожалению, покинула страну. Как бы то ни было, для всех началось очень странное время. Никто толком не понимал, что делать дальше, а в большей растерянности находился Том. Он проводил много времени с матерью, но когда оставался один, то просто смотрел в пустоту стеклянными глазами, почти ни на что не реагируя. Эйвери-старший предпочитал находиться подальше от своей супруги и переместился даже в комнату в другое крыло поместья, предпочитая никак не пересекаться с женщиной. Его сын, напротив, как и Том, старался проводить с матерью как можно больше времени. Честно говоря, эта Роза нравилась ему куда больше предыдущей. Даже леди Блэк, что всегда казалась равнодушной к проблемам другим, казалось, находится не в своей тарелке. Все же миссис Эйвери была ее близкой подругой, а теперь они совершенно чужие люди. Возможно, у леди случился сильный выплеск магии, который повлиял на ее сознание, предполагал лекарь в очередной раз, навестив Розу. Все, кто остался после Рождества, продолжали жить всю эту неделю в поместье Эйвери. Только Вальбурга уехала к тетушке вместе с Рионом, поскольку ей нужно было готовиться к школе. А возможно, кто-то наложил на леди заклинание, не просто стирающее память, а уничтожающее ее. Уничтожающее? Розамунд обеспокоенно посмотрела на Тома, а тот лишь сжал ее ладонь в своих руках, не отводя взгляда от мужчины, что сидел в кресле напротив. Альфред, стоявший позади дивана, опустил руку на плечо женщине и ободряюще улыбнулся, вызвав на ее лице ответную улыбку. «Да, уничтожающее», подтвердил лекарь. «Видите ли, милочка, можно стереть воспоминания, но в этом случае всегда есть шанс восстановить их, хотя бы обрывочно. Можно заменить воспоминания. Они тоже легко возвращаются, и тут не понадобится огромных усилий их вернуть. В вашем же случае воспоминания просто уничтожены, словно бы их никогда и не существовало. Боже милостивый!» Женщина охнула, приложив ладонь к губам. Пожалуй, она единственная в зале, кто так бурно реагировал на эту новость. 10 лет моей жизни. Кто бы осмелился на такое? Том, у меня были недоброжелатели, не думаю. Юноша покачал головой, успокаивающе гладя хрупкую ладонь. Вы находитесь со всеми в хороших отношениях. На каждой вечеринке все стремились встретиться с вами ради личного предсказания. Не было у тебя врагов, глупышка. Ирма, что сидела с малышом Сигнусом на руках, громко фыркнула. Ты умела расположить людей к себе. О, глупо протянула Розамунд и улыбнулась Ирме. Та скривила губы и отвернулась к вошедшему в зал супругу. Ей тоже не нравилась новая Розамунд. Глупая, словно бы ей лет 17 еще, совсем не знающая жизни, без стержня внутри, готовая разрыдаться от любой новости. Чего стоила хотя бы встреча Розы с Кикимером. Ох, сколько же было крику. Дети несколько часов успокаивали женщину. Пришлось отпаивать ее успокоительным и уверять, что это существо-домовик, не причинит ей вреда. Ну, что же, лекарь поднялся, беря свою сумку и котелок. Не вижу больше смысла моего присутствия. Думаю, в этот раз приду в конце следующей недели. Посмотрим, что будет к воскресенью. И вообще будет ли? Пожав руку Паллуксу, Эйвери-старшему, стоящему в стороне, лекарь ушел. Как только дверь за ним закрылась, все взгляды обратились к Розе, что продолжала блаженно улыбаться, с интересом рассматривая альбом с волшебными фотографиями. Они очень полюбились ей. Том медленно прикрыл глаза, заставляя себя собраться с мыслями. И дело тут было вовсе не в словах лекаря, а в поведении его матери. Оно было неправильным, совершенно неправильным, и каждое прикосновение к ней вызывало скорее отвращение, чем желание. Кроме того, от нее перестало пахнуть розами, взамен пришел аромат каких-то других цветов, совершенно не подходящий ей. То есть воспоминания никак не вернуть, нарушил тишину Блэк, взявший на руки маленького сына, целуя его в щеку и укачивая. Скорее всего, согласилась с ним супруга и лишь поджала губы, смотря на подругу. «Есть кое-что», — подал голос Каллум. Всю неделю, начиная с той ночи, он бродил в молчании и был мрачнее тучи. Все списывали его состояние на шок, и никто не обращал на это особого внимания. Но теперь взгляды были обращены только к нему. «Розамунд». «Да», — почти нараспев произнесла женщина, отрываясь от созерцания себя и малыша Тамана фото. «Скажи мне только одно. Ты знаешь, кто такая Амелия Гиллан?» Розамунд задумалась, хмурясь и морща нос, активно пытаясь вспомнить, но затем лишь пожала плечами, проронив «нет». «Это какая-то ведьма», — в ответ Каллум застонал, скатываясь по стене и закрывая лицо руками, шепча что-то невразумительное про потерю некой Амелии. Том и Альфорд вопросительно переглянулись и перевели взгляд на мужчину. Возникало такое чувство, что Эйвери что-то знал больше других. Невольно вспомнились дневники Розамунд, но леди просила открыть их только в самые темные времена, когда надежды вообще больше не будет. Так как ему быть, ее воспоминания не вернуть, глухо проговорила Эйвери, не отнимая рук от лица. «Потому что это не та Розамунд. Что за глупости?» Роза похлопал пышными ресницами, с явным недовольством смотря на мужа. «Я, Розамунд Ри, то есть Эйвери. Да закрой ты свой рот, гребаная могла». Тишина, последовавшая за криком, наполнилась громким хлопком, звуком удара тела о камин и женским вскриком. Том стоял, выхватив палочку и направив ее на отчима, которого откинул в сторону, а Роза, испуганно выронив альбом, прижала ладони к лицу, смотря на происходящее сквозь пальцы. «Не смей так разговаривать с моей матерью. Это не твоя мать, щенок. Она никогда ею не была. Это чертова могла, и в ней нет ни капли магии». Каллум поднялся, удерживая у лица руку. Из раны на затылке текла кровь, и голова после удара жутко кружилась. А та Роза, которую мы знали, канула в небытие, оставив нам лишь это несчастное подобие себя. Альфорду пришлось перегнуться через диван, чтобы схватить Тома за руку и не дать ему запустить еще одним заклинанием в Эйвери. Блэку стоило огромных усилий сдержать друга, пока мужчина не покинул комнату. Мальчики какое-то время беззвучно боролись, пока Паллукс не прикрикнул на них. «Том, успокойся, ты пугаешь леди Розамунд и Сигнуса», — повысил голос мистер Блэк, передавая супруге плачущего сына. Редбл замер и опустил взгляд к женщине на диване, что смотрела на него глазами полными ужаса. «Простите, я вспылил», — Том выдохнул и, когда Ал его отпустил, убрал палочку и сел обратно на диван. «А что за бред Эйвери нес о той и не той Розамунд?» Альфорд оправил на себе рубашку и жилет. «И кто такая Амелия, кто-нибудь знает? По-моему, он просто уже бредит». Ирма начала укачивать ребенка, покачиваясь из стороны в сторону. «С того вечера он сам не свой, вечно твердит про эту Амелию, про какие-то миры, про то, что он теперь позор магического мира. Хотя, учитывая, что он поехал головой, ладно тебе, он просто переживает». Паллукс слегка нахмурился и сел в кресло, положив ногу на ногу и задумчиво постукивая пальцами по подлокотнику. «Пытаюсь вспомнить, но, кажется, никого постороннего на балу не было. Все свои, а из своих никто бы не стал вредить Розе. И то верно». Альфорд обошел диван и сел по правую сторону от Розамунд, которая вновь вернулась к пролистыванию альбома с колдографиями. Том молчал, наблюдая, как она с детским восторгом рассматривает движущиеся фигуры себя самой и десятилетних Альфорда и Вальбурги. Тихо вздохнув, мальчишка откинулся на спинку дивана, уставившись в потолок, и вдруг замер. «Ал, а?» Альфорд растерянно поднял взгляд от фотоальбома, который тоже рассматривал. Том поднялся и медленно обошел зал, ища нужную точку. Он остановился недалеко от окна и встал к нему спиной, смотря на паркет перед собой. «Это то самое место, то из видения». Все Блэки вопросительно глядели на лицо мальчика, что сначала было мрачным, затем озарилось пониманием, а затем вновь помрачнело. «Что-то не так, Том?» Паллукс вопросительно изогнул брови, но Редбл лишь мотнул головой. «Простите, я заберу Альфорда на минуту. Я вспомнил, что мне нужно было кое-что ему показать». Том посмотрел на друга и кивнул на дверь, выходя, громко стуча каблуками по паркету. Как только Блэк вышел следом, Редбл схватил его за запястье и потащил наверх, в свою комнату. Там же они застали Лестринджа, что сидел за чтением книги. По просьбе Тома он присматривал за его сейфом, если вдруг Эйвери старший или младший захотят сунуть сюда свой нос. При виде вошедших друзей, он закрыл книгу и вопросительно посмотрел на них. Что-то случилось, Том отпустил руку Блэка и быстро пересек комнату, подходя к сейфу и снимая с него все чары защиты, вытаскивая из него ларец с дневниками. Эмерсон и Альфред удивленно переглянулись и подошли ближе, рассматривая черные обложки, на которых стояли различные даты и надписи. «Блэки, все, что знаю о их будущем, Малфой, начиная с Абраксаса, том Марвела Редгл, история жизни, АДГ, что помню из 21 века, 1934-1938, было много дневников, но том искал лишь один, остальные пока его не интересовали. Наконец, найдя что искал, он поднялся и начал быстро листать, бегая взглядом по датам. Ага, вот, декабрь. Как обычно, видение началось внезапно, когда я сидела в гостиной с Томом и Альфредом. Надеюсь, я не напугала их об увиденном. Присутствующие в видении: Том Редбл, Альфред Блэк, Эмерсон Лестриндж, Кеннет и Коллум Эйвери. Что происходило? И снова видение началось из ничего, вырванное из контекста. Сложно понять, что ему предшествовало, но, судя по всему, я пропала или со мной что-то случилось. Дети были очень злы на Коллума. Он стоял окруженный ими, под прицелом палочек. О, Том, это же то самое видение, в которое ты попал легилименцией, воскликнул Альфред, подходя ближе и через плечо Тома читая дневник дальше. Лестриндж последовал его примеру, немало удивившись, что тоже присутствует в видении. Именно. Но только я не видел обоих Эйвери. Кеннета из-за солнца в окно, а Коллума из-за каких-то помех. Но Роза сразу узнала их, судя по ее записям. Том провел по строчкам после описания видения, в котором Розамунд делала анализ увиденного. Коллум как-то захочет навредить ей, а мы с вами не позволим ему этого сделать. На пару минут мальчики погрузились в чтение, а затем разошлись в разные стороны, начиная активно обмозговывать, что узнали. Даже Том, видевший это видение лично, не мог поверить, что оказывается, он использовал непростительное заклятие против отчима. Но больше всего он не мог поверить, что именно эта ситуация с Розой выведет к этому. «И что нам делать?» – спросил Лестриндж. «Будем приглядывать за Миледи и Эйвери. Да и, ты представляешь себе, чтобы Кеннет пошел против своего отца? Лично я, нет. Он тюфяк. Боюсь, я подготовил уже почву для этого». Том невесело усмехнулся и стал складывать дневники обратно в ларец. Посадил в него семя сомнения. Даже так, старшекурсник усмехнулся и покачал головой. «Ну ладно, предположим, что он будет на нашей стороне, но ты же помнишь, что в это воскресенье мы уезжаем обратно в школу, так что это должно случиться либо на этой неделе, либо на весенних каникулах. И в чем ты видишь проблему? Судя по видению, это точно не случится в то время, пока мы будем в школе». Альфред пожал плечами, наблюдая за тем, как Том убирает ларец и накладывает на сейф защитные чары, а в том, что это видение случилось много лет назад и сейчас может быть изменено ходом времени, ответил Редбл вместо Эмерсона и поднялся, закрывая сейф фальшстиной. Придется остатки каникул провести, следя за Розой и Эйвери, а также надо изучить ее дневники, там могут быть какие-то подсказки, но сейчас нам лучше вернуться к Розамунд, ее лучше не оставлять пока без присмотра, я останусь здесь, если вы не против, только не занимайся никакими извращениями на моей кровати, весело хмыкнул Том и, махнув рукой, пошел вместе с хохочущим Блэком обратно в гостиную, где и ждала их Розамунд вместе с родителями Альфреда. Неделя пролетела незаметно. Мальчики, как и договаривались, приглядывали и за Розамунд, и за Эйвери. Ничего подозрительного не происходило, но тому все больше казалось, что Роза стала совершенно чужой для него. Она куда больше сошлась с Кеннетом, проявляя к нему действительно материнские чувства, а вот сам Том не испытывал какой-либо привязанности к своей новой старой матери. Но приближался отъезд в школу, а вместе с ним и очередная шутка судьбы. Том тихо вошел в зал, не сводя взгляда с мужчины, который направил палочку на затылок ничего не подозревающей Розамунд. Эйвери уже было открыл рот, чтобы сказать заклинание, как почувствовал, что точно в левую лопатку упирается чья-то волшебная палочка. В поле зрения тут же показались Альфред и Лестриндж. Последний быстро подошел, забирая у мужчины палочку и пряча ее за спину. «Леди Розамунд». Альфред склонился к женщине и улыбнулся. «Мистер Макгроу подал чай в библиотеке. Не хотите ли присоединиться к моей матушке и Сигнусу? О, чай, как прекрасно. Женщина поднялась, закрывая книгу. Она повернулась, чтобы идти в библиотеку, и с удивлением посмотрела на супруга, Тома и Лестринджа. А я не слышала, когда вы вошли. Надо же, видимо, книга была очень интересная, и вы зачитались, миледи. Том непринужденно улыбнулся матери. Поспешите, иначе малыш Сик съест все печенье. А мы скоро придем. Только поговорим с мистером Эйвери о завтрашнем отъезде в школу. Хорошо, буду ждать вас, мальчики. Одарив всех мужчин счастливой улыбкой, Розамунд, что-то напивая себе под нос, удалилась из комнаты, оставив супруга на произвол судьбы. Эйвери дернулся, собираясь схватить палочку Тома у себя за спиной, но мальчишка резко отошел назад, а Блэк и Лестриндж, в свою очередь, взяли мужчину на прицел своих палочек. «Вы думаете, я позволю что-то сделать с моей матерью?» Холодно отозвался Том, мысленно отмечая, что все происходит не как в видении. «Как минимум с ними нет кинета. Не глупи. Ты даже не знаешь, что происходит». Эйвери закатил глаза и сделал шаг вперед. «Мы все знаем. Вы ведь хотите изменить ей память?» «Да», — Альфред прищурил глаза, готовый в любую секунду атаковать. В ответ Эйвери лишь захохотал, делая шаг назад и присаживаясь на спинку дивана, так вальяжно, словно на него не было направлено три палочки от трех злых подростков. «Вы и вправду такие еще дети, ни черта вы не понимаете. Это Розамунд, фальшивка, ничтожный остаток от той розы, которую мы все знаем и любим, которую я любил. Я хочу погрузить ее в сон, пока нужная нам Розамунд не вернется, пока я не найду способ вернуть ее. Любил? Что за фарс? Вы хотели ее, вот и все». Насмешливо проговорил Том. «Вы были влюблены в возможности, что вам открывал этот брак. Это ведь вы наложили на леди заклинание по стиранию памяти. Ничего я не накладывал, малолетний кретин». Эйвери дернулся, чтобы броситься на Тома, но Лестриндж оказался быстрее, сбив его заклинанием и заставляя упасть, растянувшись на паркете. Мальчики плавно передвинулись чуть дальше, все так же держась вокруг мужчины и не сводя с него взглядов и палочек. «Вам мало было волшебного мира, вы решили взяться еще и за магловский. Я долго думал, как же вы, волшебник, что презирает маглов, можете этим заинтересоваться, но тот разговор за завтраком напомнил мне, что вы совсем не брезгуете пользоваться магловскими деньгами, вещами, магазинами. А значит, у вас есть какой-то свой интерес, не так ли?» «Не так», — Эйвери сплюнул на пол кровь из разбитой губы и утерся тыльной стороной руки, поднимаясь. «Ты тронулся умом, мальчишка, если думаешь, что мне нужны деньги этих маглов. Я и так, мать его, богат. Ты всегда был очень зависим от денег и славы». Новый голос заставил всех вздрогнуть и оглянуться к дверям. В дверном проеме стоял Кеннет, как и трое друзей, направивший палочку в сторону отца. Обычно мягкое и приветливое лицо сейчас отражало лишь жестокость и злость. «Ты хотел воспользоваться леди Розамунд, ее добротой и теплом. Она не видела, какую змею пригрела у себя на груди, Кеннет». Коллум поднялся с изумлением, смотря на подходившего сына. «Ты поднял палочку против своего отца, отца, которого у меня никогда не было. Ни матери, ни отца. У меня никого не было. А теперь, когда у меня появилась мама, которая любит меня, заботится обо мне, ты вновь решил ее отнять у меня. Признайся, что тебе просто плевать на меня». «Тише, Кенни, не стоит так кричать. Думаю, твой отец и так все это знает». Том подошел к сводному брату, положив руку тому на плечо, тихо шепнув на ухо. «Видимо, после Розамунд он хотел избавиться и от тебя. Помнишь те слова о наследнике?» «Помню», — почти прошептал Эйвери-младший, яростно сжимая палочку и смотря на отца глазами, полными ненависти. Том медленно обходил компанию по кругу, ладонью касаясь плеч Альфреда, затем Лестринджа, останавливаясь рядом с ним. «Том, ты не понимаешь, что ты делаешь?» Эйвери махнул рукой в сторону двери. «Эта женщина даже не твоя мать. Ты, тупой щенок. Я знаю, знаю. Дневники. Амелия оставила дневники. В них есть вся правда. Поехали со мной в Гринготтс. Я отдам тебе эти дневники, и ты сам убедишься. Я вам не позволю». Том покачал головой, поджимая губы. «Думаете сбежать по пути в банк или убить нас? Нет, мистер Эйвери, я вам не позволю. Не позволю причинить вред Розамунд. Кроме того, ее дневники у меня уже давно. Видите, Роза тоже вам не доверяла. Да поймите вы». Эйвери двинулся вперед, но тут же остановился, когда Лестриндж навел палочку точно ему в сердце. «Это Розамунд, не та. Вам нужна Амелия, нам всем нужна Амелия. Именно она была твоей матерью, Том, Амелия Гиллан, если дневники у тебя, то прочти, и ты поймешь, что я не вру тебе. Том, мне кажется, продолжать разговор бессмысленно, он не отступится. Альфард сделал шаг вперед, смотря с презрением на мужчину перед собой. Я прочту дневники, мистер Ивери, не волнуйтесь, но я бы хотел, чтобы ваш сын решил, что нам делать дальше. Кеннет, Ивери-старший оглянулся к сыну, но тот лишь покачал головой. «Я хочу жить счастливо, отец, а леди Розамунд так любит меня. Ты лишил меня одной матери, я не позволю тебя лишить и второй. Не смотри на меня как на чудовище. За все 16 лет я не получил от тебя ни капли любви, поддержки и заботы. Единственный монстр – это ты». Пока сын выговаривал отцу все, что у него накипело за долгие годы, Том приблизился к Лестринджу, что-то зашептав ему на ухо. Глаза цвета вина блеснули нехорошим огоньком, когда парень кивнул в ответ на шепот и проговорил: «Я понял тебя. Санспира верунт инцеиса ремсикс агентам плюс цивис, гаиа цасся, марцо брута ед децимо брута принципи буст санспиратианис один». Процитировал Том слова из книги, усмехаясь и выходя чуть вперед. «Ну надо же, никогда не думал, что слова о Цезаре так врежутся мне в память. Ну же, Колум, посмотрите на сына и скажите: «Ед ту, бруте». Мальчишки, стоявшие кругом, засмеялись. Почему-то в голове у Тома появилась мысль, что они поступают неправильно, что Роза не хотела бы этого. Но, если они этого не сделают, то кто знает, сможет ли Розамунд вообще стать прежней, что сделает с ней Эйвери. Утешая себя мыслью, что он все делает ради матери, Том кивнул Лестринджу. На лице Каллума отразился испуг, замешательство, он открыл рот, чтобы что-то сказать, но Эмерсон, сменив свою палочку на палочку Эйвери-старшего, проговорил: «Империя». Утро 15 января для всех началось с душераздирающего крика служанки, которая обычно в это время разжигает камины по поместью. Кто как был, в пижамах, сорочках, ночнушках, так и выбежали в общий коридор, спускаясь на первый этаж. Еще только проходя лестницу, все до единого поняли, а точнее увидели, в чем тут дело, а спустившись к бедняжке, что упала в обморок от увиденного, замерли, не сводя взгляда с фигуры впереди. Мужская фигура в женском платье раскачивалась в петле. Эйвери-старший уже не бился в судорогах, его тело заметно посинело и как-то окаменело, отчего его общий вид в женском платье, том самом, в котором Роза была на новогоднем балу, выглядел до жути нелепым. В руке он сжимал скомканный пергамент. Уже позже, когда тело сняли и приехала в Рарат, чтобы убедиться, что это действительно самоубийство, выяснилось и содержание записки. Если в общих словах, то Эйвери признавался, что это он уничтожил воспоминания Розамунд, в надежде сделать ее умалишенной и в дальнейшем сдать в больницу СВ Мунга, чтобы единолично распоряжаться всеми ее деньгами. Никто из детей, находившихся в это время в поместье, в школу не отбыл. До самого февраля их по очереди таскали на допросы, пытаясь выяснить хоть что-то, что могло бы придать смерти Эйвери-старшего неправильный характер. Но, безуспешно, все следы были подчищены идеально, а потому сомнений не осталось, что Каллум покончил с собой. Кроме того, слова Ирмы о том, что Эйвери начал сходить с ума, добавили истории правдоподобности. «Здорово ты придумал с извлечением и заменой воспоминаний». Альфред взволнованно наблюдал, как Том возвращает серебряные нити воспоминания Эйвери и Лестринджу. Мамину палочку никто и не проверял, поскольку она ее оставила на площади Гримма. «Ну, если бы не твой домовик, то у нас бы ничего не вышло». Том слабо улыбнулся и убрал пустые флаконы из-под воспоминаний на полку. «Не думал, что ты настолько искусен в подобном». Эмерсон потряс головой, словно бы утрясая свои мысли. «Где ты научился такой замене памяти? Это как-то связано с легилименцией?» Дамблдор научил. Том устало упал на диван рядом с Лестринджем и повалился тому на плечо, прикрывая глаза и беря горячую ладонь в свою холодную, чтобы согреться. Наконец все проверки закончились. Через пару дней состоятся похороны, и они с ребятами вернутся в школу. Им предстояло столько нагнать. Почти месяц учебы. За себя и Лестринджа Том не волновался, а вот Альфард и Кеннет, у них с учебой всегда все наперекосяк шло. «Простите, я вам ничем не помог, только проблем больше сделал». Эйвери опустил голову, тихо вздохнув. Никто ему не ответил, потому что он был прав. Его появление было бессмысленным. Все и так было решено. Но зато, хотя бы напоследок, он смог высказать отцу все, что о нем думает. Том лишь подумал, что они поступили неправильно. Он уже собирался начать себя корить за совершенный поступок, но быстро понял, прошлого было уже не вернуть. На похороны мистера Ивери приехали еще несколько ребят из школы, приехало много важных людей. Все соболезновали Розамунд, Кеннету и тому, а тем оставалось лишь принимать слова поддержки и печально участливо кивать. Как ни странно, Вальбурга все похороны странно косилась на брата и Тома, а потом и вовсе подошла и, отведя их в сторону, прямо спросила: «Я надеюсь, это не вы постарались». Почему она так решила, осталось для Тома загадкой. Однако примерно с этого момента девушка начала постепенно отдаляться от них, избегая компании друзей. Но это немного позже, а пока, уже после похорон, когда все собирались расходиться, Тома удивил дворецкий, мистер Макгроу, попросивший собрать все молодое поколение в зале и ждать его. Альфред и Вальбурга разместились на диване. На другом его краю сидели Лестриндж и Эйвери. Разве предпочел расхаживать по залу, а Том мрачный сидел в кресле, покручивая кольцо на пальце то вправо, то влево. Наконец двери открылись, и вошел дворецкий, неся в руках небольшую шкатулку. «Прошу прощения, господа и дамы, что попросил вас собраться в такой трудный час, но у меня есть поручение, которое я обязан исполнить». «Поручение? От кого?» Том удивленно посмотрел на мужчину. Тот поставил шкатулку на столик и открыл ее, выуживая пергамент и передавая его молодой леди Блэк, что сидела ближе всего к нему. «Когда-то давно, когда вам всем было лет по 14, леди Розамунд передала мне некоторые письма и вот этот пергамент, попросив меня об услуге. Если с ней и ее будущим супругом когда-нибудь что-то случится, как, например, гибель, или они начнут себя вести странно, передать это все вам. В этой шкатулке письмо для каждого из вас, а свиток, как я понял, для всех сразу». «Ох», Том удивленно посмотрел на бумагу в руках девушки и задумчиво кивнул. «Спасибо, Макгроу, всегда рад помочь, особенно в такую трудную минуту». Поклонившись, дворецкий покинул зал, а Бурга срезала заклинанием печати, медленно развернув свиток, начала негромко читать. «Мои дорогие ребята, если вы читаете письмо, значит, со мной что-то произошло, и я сама не могу рассказать вам всей правды. Сейчас, когда я пишу это письмо, я не знаю причины, по которой это случилось, но скорее всего мое сознание вернулось в мой настоящий мир. Ох, мне сложно это писать, но здравствуйте, меня зовут Амелия Гиллан. Это мои настоящее имя и фамилия. Я пришла из другого мира, параллельного вашему. Да, наверное, это трудно принять, но постарайтесь. В моем мире все вы персонажи книги, которую я когда-то читала, но позвольте рассказать все по порядку. Настоящее я живу в 21 веке в мире, где волшебства не существует. Совсем не существует, я серьезно. И все, что я знаю о вашем мире и все мои предсказания связаны с тем, что когда-то я прочитала серию романов о Гарри Поттере, в которой рассказано о вашем мире. Это все фантазия автора и не более. Повторюсь, в моем мире волшебства нет. На момент моего попадания в ваш мир, мне было чуть за 30. Я работала преподавателем танцев для детей и взрослых в Лондоне. У меня большая семья, но я не замужем и детей у меня нет и, так уж вышло, что не может быть. Был летний вечер 11 августа 2021 года. Я как обычно легла спать у себя в квартире, а наутро проснулась в Лондоне 1931 года в теле женщины, точнее девушки, по имени Розамунд Ричардсон. Я потратила полгода на то, чтобы прижиться в этом мире и, каково же было мое удивление, когда я поняла, что это мир вселенной книги Гарри Поттер. В этой истории речь идет о мальчике, который борется с темным волшебником. Я не стану вам описывать всего, но если хотите узнать подробнее, можете прочитать в дневниках, что я передала тому. В общем, в этой истории главный злодей, Волан-де-Морт, искусный волшебник и величайший темный маг, что не щадит никого, ни друзей, ни врагов. Его руки по локоть в крови, он убил множество хороших людей и, как по мне, самое ужасное, в погоне за бессмертием он потерял себя. Он создал крестражей и изничтожил свою душу, раздробив ее на 7 частей. Это ужасно. Всегда, когда я читала эти книги, пыталась понять, почему он так поступает, и вскоре поняла, это все из-за того, что его не любили. Его отец отказался от него еще до рождения, а мать умерла через пару часов, не успев подарить ему свою любовь. Думаю, вы уже догадались, кто этот злодей, мой милый сын Том, именно ты стал тем ужасным человеком. К сожалению, В этой истории тебя никто не забрал из приюта. Ты также поступил в школу Хогвартс, но твой взгляд на мир был иным. Ты стал жестоким и человеком, который потерял человеческую сущность. Как я рада, что смогла это исправить. Когда я попала в этот мир, поняла, что это за мир, то решила, во что бы то ни стало, не допустить появления Волан-де-Морта. Признаюсь честно, изначально я просто хотела вырастить тебя в строгости и жестком контроле. Просто сделать так, чтобы ты не стал темным магом. Но стоило мне увидеть тебя тогда, в первую нашу встречу, я поняла, что беру на воспитание не ужасного темного лорда, а маленького мальчика, которому нужна в первую очередь просто мама. Я полюбила тебя, Том, всем сердцем. Ты стал моим сыном, пусть не по крови, но по душе. И я желала не просто не допустить появления темного лорда, но я хотела для тебя лучшей жизни. Захотела сделать тебя, своего сына, счастливым. К сожалению, влияние темной магической стороны избежать не удалось. Да, я знаю, что это ты замешан во многом, что касается Дэвида, и малыш Маркус не просто так онемел. Да, я все это знаю, но от этого я не стала любить тебя меньше. Я лишь приложила немного больше усилий в твоем воспитании и в направлении тебя на более светлый путь. Я решила стать твоей свечой в этой тьме, в которой ты жил до 6 лет. Ты рос, у нас появлялись хорошие друзья и знакомые. Блэки, Малфой, Нокты и другие. Сначала я была не рада такому развитию событий, ведь все твои друзья по книге должны стать упивающимися смертью, то есть последователями Волан-де-Морта, что несут смерть. Но когда я взглянула на эти семьи изнутри, да, у всех магических чистокровных семей есть свои пунктики по поводу чистоты крови и прочего, но я поняла, что они совершенно не такие уж и плохие. Шли годы, вы все росли. Конечно, не все складывалось, как я хотела, но история менялась, и это было заметно. Я привыкла к этому миру, а вот мой настоящий мир стал казаться для меня каким-то нереальным и чужим. Думаю, это связано с тем, что я больше никому не могла рассказать всей правды. О ней знал только мистер Эйвери, да и то, только потому, что я была слишком глупа и опрометчива в некоторых своих поступках. Никогда себе это не прощу. Но, что поделать, нечего плакать над разбитой вазой. Я старалась идти дальше и стала собирать вещи, которые в настоящей истории стали крестражами. Я решила сделать так, чтобы они никогда не попали к тебе в руки, Том. Нет, я верила, что тот Том, каким ты вырос, не стал бы делать крестражи. Но судьба та еще шутница и, как говорится, лучше что-то сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть, что не сделал. Наверное, вы думаете, что все эти вещи хранятся в банке. Боюсь, вы ошибаетесь. Они все спрятаны в надежном месте. Все, кроме кольца, что ты стащил, Том. Думаешь, я не заметила? Хах, сначала я хотела забрать у тебя его, но потом решила, что все же это твое наследие и я не вправе им распоряжаться. Но что-то я отвлеклась. В общем, годы шли, и я понимала, что как бы история ни пыталась выпрямиться и пойти по книге, этому уже не бывать. Я сказала самой себе, что не позволю испортить жизнь моему сыну и сделаю все, что от меня зависит. Надеюсь, что у меня получилось. Я не знаю, что произошло. Возможно, меня убили, а может, просто я так же резко вернулась в свой настоящий мир, как попала сюда. У меня было видение, что я могу покинуть этот мир, а потому я решила подстраховаться и написать прощальные письма для каждого из вас. В них будет написано все, что должно было случиться с вами и вашим потомством далее по книге. Если хотите, возьмите письмо с вашим именем у Макгроу. Конечно, из-за того, что я изменила ход истории, все это может уже не иметь смысла, но хотя бы вы будете знать, как оно могло быть. А пока, я хочу сказать вам всем кое-что очень важное. Помните, неважно какая у вас кровь, неважно, насколько она чиста, так же как и неважно, на какой факультет попадут ваши дети. Помните, что не кровь определяет человека и не факультет, а вы сами. Вы сами взращиваете будущее, и то, каким оно будет, зависит только от вас. Любите себя, любите своих детей и постарайтесь дать им лучшее будущее. Постарайтесь сделать так, чтобы они не знали, что такое Азкабан, чтобы они не знали, что такое убийство, чтобы для них причинение другим боли не стало чем-то приятным. Любите своих детей. Помните, что ваши и их взгляды на жизнь могут отличаться. Не пытайтесь рубить инициативу на корню. Взращивайте их таланты, делайте слабые стороны сильными. Помните, что ваши родители никогда не будут желать такой судьбы ни вам, ни вашим детям. Я не желаю такой судьбы вам, ведь я помню вас с детства, и для меня все вы – чудесные дети, у которых большое будущее, у каждого. Я старалась не только ради Тома, я старалась ради вас всех. Сохраните мои труды и продолжите их, для лучшего мира и жизни. Искренне ваша, Розамунда и фамилия Гиллан. Вальбурга закончила читать и медленно опустила пергамент. В ее глазах стояли слезы, а руки дрожали. Каждый чувствовал то же, что и она, опустошение и боль. Вальбурга осторожно отложила письмо на стол и, достав платок, уткнулась в ладони лицом, тихо всхлипывая. Альфард обнял сестру за плечи, бережно поглаживая по руке, хотя и у самого лицо уже было все мокрое от слез. Эйвери тоже тихо плакал, хоть и пытался скрыть это. Рози стоял, лбом прислонившись к холодной стене и прикрыв глаза. Иногда его плечи содрогались в беззвучном плаче, но больше он никак не выдавал своих эмоций. Лестриндж пустым взглядом смотрел в пол, запустив пальцы в собственные волосы и нервно сжимая их, словно бы желая выдрать с корнем. Никому из них не верилось в написанное, или просто не хотелось верить, но при этом каждый понимал, что это правда, что та Розамунд, что сейчас находится у себя в комнате, Розамунд Эйвери, обычная могла, вдова сэра Ричардсона и мистера Эйвери, а та Роза, которую они знали, пропала, возможно, навсегда. Том молча поднялся и под общими взглядами подошел к столу, на котором остался открытый ларец с письмами. Взмахом палочки он отправил конверты к каждому, а последний, самый объемный, взял сам. На светло-зеленом конверте, крупным косым почерком было написано «Моему дорогому сыну Тому». Он почувствовал, как его руки задрожали, и конверт выпал на пол. Горячие слезы хлынули потоком из глаз. Он не мог их остановить и не пытался. Схватившись за столешницу, Редблад швырнул стол в противоположный угол комнаты. Звон стекла, грохот разбитой мебели заполнил царившую до этого тишину. Том упал на колени, схватившись за голову и закричав от собственного бессилия и осознания своей беспомощности. Они с друзьями убили невиновного. Эйвери ведь действительно просто хотел найти способ вернуть Амелию. Он пытался им объяснить, но они ничего не хотели слушать, зациклившись на своем. Они четверо совершили огромный грех, связавший их чужой кровью. Они заставили мистера Эйвери покончить с собой, потому что боялись. Чего боялись? Гнев на самих себя и страх беспомощности застелил им глаза, закрыв черной пеленой свет, заставив шагнуть в пучину отчаяния. Том понял, что она, Амелия, его мама, нужна ему сейчас, нужна как никогда раньше. Но ее больше нет, и вряд ли они когда-нибудь еще встретятся. От автора. Хотела толкнуть речь про совесть и мораль, но поняла, что нечего мне сказать. Как моя бабушка говорила, гном кончилась. Прощай, доброе утро, мистер Редбл. Пожилой колдун приветливо приподнял остроконечный колпак, заходя в лифт, а следом за ним вошел молодой парень в строгой черной мантии. Доброе утро, мистер Филдс. Юноша кивнул. Вам на 6-й уровень? Да-да. Ты отлично помнишь все, а? Конечно. Это моя работа, помнить. Том Редбл нажал на кнопку 6-го уровня, а затем на кнопку 9-го. Лифт устремился вниз. С того самого случая прошло 3 года. Все они выросли и окончили школу. Сложно описать, что происходило все это время. Их компания держалась всегда дружно, даже после того, как Рози и Лестриндж окончили школу. Они часто встречались, общались, проводили время вместе, словно бы ничего и не произошло. Первый год все вместе искали способ вернуть Амелию, но вскоре поняли, что это бесполезно. Никто и никогда не путешествовал между мирами, а потому выхода из этой ситуации не было. Поэтому все продолжили жить дальше. Том оставался в доме Эйвери ровно до своего совершеннолетия. После, на магловские деньги он купил себе небольшую квартиру в Лондоне. Все же Амелия позаботилась о его банковском счете, как в волшебном мире, так и в магловском. И Том пустился в вольный полет. Сейчас он живет в центре Лондона, среди маглов, работает в отделе тайн в комнате со временем. Раз в месяц он навещает Розамунд, раз в неделю встречается со всей компанией вальпургиевых рыцарей. С трудом можно сказать, что Том живет. В свои 18 он просто существует, изо дня в день четко выполняя свою работу, изучая временные аномалии, петли, ошибки путешественников. Где-то глубоко в душе он еще надеется, что сможет вернуть Амелию. Но этот огонек надежды слишком малый, вот-вот потухнет. Грех убийства, который запятнал руки ему и его друзьям, никогда не оставлял его. Каждый раз просыпаясь, Том думал, что, возможно, вместе с Каллумом он бы смог придумать, как вернуть Амелию. Том никогда не оправдывал себя с тем случаем. Более того, себя он считал главным виновником произошедшего. Он не раз просил прощения у Альфреда и Эмерсона за то, что втянул их в это. Но те лишь отмахивались от его извинений, поскольку считали себя самих виновными в произошедшем. Каждый винил только самого себя, но не остальных. Дневники Том все же прочел. Он тогда заперся на несколько дней в комнате и не выходил. А когда вышел, то был морально опустошен, и еще несколько дней провел без толку, шатаясь по дому. Некоторые дневники он раздал своим друзьям, как, например, дневник, где было описано все про Малфоев, он отдал Абраксасу. Дневник с Блэками, в Альбурге, поскольку по большей части там говорилось о ней и ее детях, дневник, где упоминались все упивающиеся смертью, разделил страницами между друзьями, отдав каждому листы, где были описаны их потомки. Остальные дневники он просто-напросто сжег, оставив себе лишь один, в котором Амелия описывала свой мир и свою жизнь там. Не проходило ни дня, чтобы Том не перечитывал этот дневник и письма от Амелии. Он знал уже их наизусть, каждое слово, но он продолжал каждый вечер, возвращаясь с работы, читать их снова и снова. Он медленно увидал. Друзья видели, как ему становится хуже без Амелии, но никто не мог помочь ему в этом горе. «Доброе утро, Келли, ты, как я погляжу, ранняя пташка». Том улыбнулся, заходя в комнату времени и приветствуя свою коллегу, что сидела над столом с маховиками, ремонтируя один из них. «Здравствуй, Том. Я всю ночь была здесь, не уходила никуда». Девушка зевнула, прикрывая рот ладонью. «Ох, извини, ты бы пошла, поспала в кабинете». Том снял мантию, оставаясь в деловом серо-коричневом костюме. «А я за тебя поработаю в архиве. Как тебе? Буду благодарна». Лестриндж, урожденная МакКуин, благодарно улыбнулась. «Закончу с маховиком и пойду. Кстати, тебе привет от Эмерсона. Обещал заглянуть к тебе сегодня вечером». «Хорошо, буду ждать его». Улыбнувшись девушке на прощание, Том отправился вглубь комнаты, где была замаскирована еще одна дверь, переход в архив с записями всех временных аномалий. Оставив мантию на вешалке и зажигая взмахом палочки лампы в архиве, Редл направился в его глубь, где они с другими работниками перепроверяли все записи. Дело в том, что когда кто-то перемещается во времени, об этом автоматически создается запись, механизм примерно тот же, что с пророчеством, но при этом, если кто-то повторно попадает в этот же отрезок времени и меняет то, что уже было изменено, первая карточка становится неактуальной и ее нужно уничтожить. Да вот только уничтожение, в отличие от появления, происходит вручную. Так что работникам комнаты времени приходится с периодичностью раз в 3 месяца проверять весь архив, уничтожая негодные карточки. Положив кожаный портфель на стол, Том сел, притягивая к себе пачку карточек, на которых вчера остановилась его коллега и супруга его друга, Калипса. Тому всегда казалось, что время в архиве течет куда медленнее, чем где-либо, а возможно это было связано с монотонностью работы в нем. Но ближайшие несколько часов он провел, перекладывая карточки из одного ящика в другой. Уже изрядно устав, Том решил пройтись по архиву, а заодно просто размять ноги, когда заметил полку со старыми записями, что были датированы 1300 годом. Он с любопытством подошел к этому шкафу, отодвигая один из ящиков и открывая первую попавшуюся папку, на которой значилось имя Корнелиус Сизоголовы. Умели же раньше давать имена. Ничего интересного в деле бывшего невыразимца Том не обнаружил и уже собирался закрыть ее, как заметил на одном из приложенных листов маленький треугольный значок, похожий на глаз. Дары. Том остановился и прошелся взглядом по листку. Это было прощальное письмо этого самого Корнелиуса, который говорил, что он работает над новой, улучшенной версией маховика времени, который позволит оставаться в прошлом дольше, чем на 5 часов. Судя по тому, что спустя более чем полвека ничего не изменилось, ему это не удалось. Взяв папку, Том вернулся за стол и открыл дело сначала, начиная внимательно вчитываться. «Мне так жаль, я не нахожу слов, чтобы описать, как я жалею, что мы так поступили». Том упал на кровать в своей комнате, проводя ладонями по лицу. «Я чувствую себя таким ничтожеством. Перестань корить себя. Хотя, я и не отрицаю того, что ты виноват. Если бы я только мог вернуться назад, все исправить. И что бы ты сделал? Я бы не позволил нам стать убийцами. Не позволил бы этой нелепице случиться, и мы бы вместе нашли способ вернуть Амелию. А теперь у меня нет ни единой зацепки, как это сделать. Я больше не хочу существовать без нее. Ты начинаешь уже сходить с ума. Тебе надо что-то делать с собой, Томас. Амелия не хотела тебе такой жизни. Она верила в тебя, иначе не отдала бы свои дневники. А что мне от них? Том резко сел и указал взмахом руки на единственный уцелевший дневник, что лежал у него на прикроватной тумбе. Я должен был стать убийцей, и я им стал. Пусть и не в таких масштабах, но все равно стал, как бы она ни старалась меня изменить. Семя зла, что живет во мне, от него никуда не деться. Она написала правду. Ребенок, рожденный без любви, под приворотным зельем, никогда не сможет испытывать истинные чувства. Это будет лишь подражание чувствам других людей, но не настоящие эмоции и чувства. Да даже чувство, что я испытывал к Розамунд, это было больше похоже на действие любовного зелья. Я был зависим от нее. Понимаешь, так может, это зелье, которым мать напоила отца, так действует на меня, заставляя испытывать такие эмоции в отношении Амелии. Ты горюешь по ней, конечно. Том выдохнул после долгой тирады слов и опустил голову, запуская руки в волосы, когда почувствовал, как холодная рука коснулась его плеча. Я не думаю, что чувства, которые ты испытываешь, ложные. Ты начинаешь сам себя загонять в ловушку, пытаясь сделать себя хуже, чем ты есть. Амелия дала тебе дневники не для того, чтобы ты посмотрел, каким бы ты мог стать и бежал от этого, а для того, чтобы ты понял, как сильно она любила тебя и верила, что ты никогда им не станешь. Ты думаешь, я уверен, что ты давно переборол все эти глупости про невозможность испытывать эмоции. Ты сожалеешь об убийстве, ты горюешь по потере матери, ты чувствуешь вину перед друзьями. Разве ты можешь назвать эти чувства фальшивыми? Дверной замок щелкнул, и в коридоре загорелся свет. Хлопнула дверь и раздался знакомый голос Лестринджа из коридора. Это я, ты дома, Том? Реддл тихо выдохнул, поднимая голову на вход в комнату, а затем переводя взгляд на призрачную фигуру рядом. Эмерсон пришел, тебе лучше уйти. Я был бы благодарен, если бы ты перестал вызывать меня каждый вечер. Эйвери Каллум усмехнулся, засунув руки в карманы брюк. Дай мне упокоиться. Я не держу зла ни на тебя, ни на Кеннета, ни на Лестринджа и Блэка. Вы дети, которые запутались. И мне вас жаль. Но сколько бы раз ты меня не призывал, ты никогда не сможешь искупить вину. Мои руки, как и твои, омыты кровью. И призраки убитых всегда будут преследовать меня во всех мирах. Такова судьба всех убийц. Поэтому отпусти меня, чтобы я мог уйти и просто преследовать тебя как напоминание, чтобы ты никогда больше не посмел совершить подобного. Конечно, иди. Но, если мне станет плохо, я позову тебя. Вот же щенок. Каллум рассмеялся, и его призрачное тело растворилось в серой дымке. Дверь в спальню отворилась, и на пороге возник Лестриндж, что с интересом оглядывал комнату, а затем и самого Тома. С кем ты разговаривал? С Каллумом. Реддл поднял перстень, показывая его другу, а затем положил его на стол, поднимаясь и вытирая тыльной стороной ладони мокрые от слез щеки.